27 мая бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды посетили с цветами группа школьников, посетителей родины во главе с директором Айтийской корейской средней и старшей школы Обиуму и группа школьников, посетителей родины корейских старших школ в Японии во главе с Пакан Хюком.